Глава четвертая. Настойчиво стремясь к берегам Финского залива, царь Петр продолжал ожесточенную борьбу со шведами. В короткий срок были сформированы новые полки, отлиты пушки, вокруг Пскова и Новгорода возвели сильные земляные сооружения, в Архангельске закончили строительство боевых фрегатов. Но Карл XII, король шведский, не дремал. Он понимал, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. И по указанию короля опытные шведские инженеры укрепили Ингерманландию и южный берег Финского залива. Шведы поджидали нападения русских войск с юга или юго-востока и думали нанести им сокрушительный удар, подобный Нарвскому. В Финском заливе плавала шведская эскадра, обороняя Невское устье. Однако царь Петр разгадал замыслы шведов, решил напасть и овладеть берегами Финского залива с такой стороны, с какой его меньше всего ожидали враги. В начале августа 1702 года он прибыл в Архангельск. На Двине дули предосенние ветры, хмурилось небо. Царь с небольшой свитой проехал в деревню Вовчугу к корабельщикам Бажениным. Старинная дружба связала царя с этими талантливыми русскими людьми, род которых появился под Холмогорами еще во времена Ивана Грозного. Статные, крепкозубые, бородатые красавцы Осип и Федор Баженины понравились царю своей сметливостью и предприимчивостью. От отца Андрея Баженина им перешло в наследство лесопильное дело. На Дальнем Севере Баженины впервые построили пильную мельницу, и теперь два брата энергично развивали это дело. С тех пор, когда Петр Алексеевич обратил внимание на Архангельск и стал в Соломбале расширять судостроительную верфь, понадобились добрые доски, тес. Тут и пошли в гору Баженины. Хорошо налаженное и выгодное лесопиление в Вовчуге породило у Бажениных много завистников, которые всяческими неправдами старались оттягать у братьев их земельное угодье. Еще при царе Федоре Иоанновиче некий истец Аника Лыбарев затеял с Андреем Бажениным тяжбу, и ничего из этого не вышло. Анике Лыбареву в иске отказали. Прошло несколько лет, и на Бажениных навалилась горшая беда. Духовным отцам сильно приглянулось пильное дело в сельце Вовчуге. Архиепископ Важеский и Холмогорский Афанасий подал юным царям Петру и Ивану Алексеевичам челобитную об отдаче ему сельца Вовчуги. В ту пору Петр Алексеевич, еще юнец, впервые и узнал о Бажениных. Вместе с братом он стал на их сторону и отписал архиепископу Афанасию, чтобы он не вмешивался в дела Бажениных и не притязал на их вотчину. Только Баженины отбились от этой беды, на них навалился третий враг. Переводчик посольства немец Крафт, имевший царскую привилегию на постройку в России пильных ветряных и водяных мельниц, подал на них жалобу царю Петру. 10 февраля 1693 года Петр Алексеевич подкрепил грамотой право Бажениных производить лесопиление и размол муки на их мельницах, а Крафту указал не соваться в предприятия Бажениных. Как было не стараться при такой сильной защите, и умные, даровитые братья Баженины еще больше расширили свое лесопильное дело. И доски с их заводов шли не только на русские верфи, их с охотой брали и иноземные купцы. Однажды, нежданно-негаданно, после закладки корабля в Соломбале, к Бажениным нагрянул сам царь Петр Алексеевич. Ох, и обрадовались братья, царь пришелся им под стать. Он интересовался всем и до всего доходил сам. Петр Алексеевич облазил пильню, сам с полдня поработал на ней и похвалил братьев. «Молодцы вы у меня! Но мало сего, братцы, подумайте о судостроении. И лес, и пильни есть, тут только корабли закладывать. Да нашим ли умом это ладить, ваше величество? Кому, как не новгородцам, корабельщиками быть? Они пораньше иноземцев своими ладьями избороздили и дальние реки, и моря на белом свете», — подбодрил царь. Крепко задумались боженины, и после отъезда царя Петра в Москву все чаще стали наведываться на Соломбальскую верфь и приглядываться к постройке кораблей. Наконец, решили они попытать счастья и написали царю челобитную: «Вели, государь, в той нашей вотчинишке, в Овчужской деревне у водяной пильной мельницы, строить нам, сиротам твоим, корабли против заморского образца для отпуску с той нашей пильной мельницей тертых досок за море в иные земли и для отвозу твоей государевой казны хлебных запасов и вина в Кольский острог и для посылки на море китовых и моржовых и иных зверей промыслов». И просили еще боженины у царя дозволения на рубку корабельного леса в прилегающих уездах — Двинском, Каргопольском и Важеском. И спрашивали дозволения нанимать работных на строительство кораблей и для морского плавания, а также разрешения содержать те корабли вооруженными для защиты от морских разбойников. Ответ на просьбу божениных долго не приходил, так как царь пребывал в Голландии, но по возвращении из-за границы Петр Алексеевич немедленно написал братьям грамоту, в которой подробно изложил не только мотивы своего разрешения, но и льготы и указания, как лучше наладить кораблестроение. Боженины оправдали надежды царя. Без проволочек построили верфь и заложили два судна фрегата «Курьер» и «Святой Дух». Они оснастили корабли своими парусами и канатами, и к этому времени предприимчивые братья обзавелись уже предельным и парусным заводами. И вот на заре, когда солнце только что позолотило вершины елей, на реке показался фрегат. Боженины и все работники высыпали на берег. В корабле они узнали трофейный фрегат, только что отбитый у шведов, дерзнувших напасть на Новодвинскую крепость. А вот на борту стоит великан и размахивает треуголкой: «Батюшки, да это сам царь!» — ахнули боженины и испугались. Сдавать вновь отстроенные корабли самому царю им показалось страшновато. И Петр Алексеевич сам заказывал фрегаты и сам, в случае чего, может сгоряча учинить расправу. Одно только и оставалось в утешение. Фрегаты, по царскому слову, были отстроены весьма быстро, в небывало короткие сроки. Рядом с фрегатами строились торговые суда самих Божениных. По приказу Петра Алексеевича спустили шлюпку, и он сразу перебрался на вновь отстроенный фрегат. Туда поспешили с мастерами и Боженины, и Петр обнял братьев, расцеловал. — Спасибо, весьма тронут поспешанием. Царь внимательно осматривал корпус и управление судна, лазил в трюмы, испытывал паруса, канаты и всем остался доволен. «Добры, — повторял он, — ай да боженины! Ну, чем вас отблагодарить? Ко времени выручили вы державу российскую!» В сопровождении мастеров и хозяев царь обошел и второй фрегат, затем всю верфь, сделал много полезных указаний, и ему захотелось поглядеть с колокольни на окрестности в Овчуги. Как река Двина растекается! Добра ли для кораблей наших? Вместе с Бажениными он поднялся на звонницу и долго не мог оторваться от созерцания изумительных зеленых предвинских заливных лугов, от синедымчатых ельников, корабельных боров, уходящих к горизонту от просторов Двины с ее заливами и островами. У тихих плесов приютились деревянные селения, а на пастбищах бродили большие стада. «Хорош край!» — одобрил Петр. «Сердцем приросли к нему, ваше величество!» — отозвался старший Баженин. «Гляди! Лесу сколько! Кораблей, тесу! На веках хватит! Проси, Баженин, все тебе отдам!» «Как и людей, что в селениях живут!» — удивился Баженин. «Насколько хватает глаз!» «Все подарю!» — отрезал царь. «Земно кланяюсь за вашу царскую милость, но не обессудьте, не для нас она. И за себя, и за брата отказываюсь», — поклонился старший брат Осип. «Ты что, одурел?» — резко спросил Петр, а у самого в глазах заиграли довольные огоньки. «Ваше царское величество, рассудите сами», — начал Осип, — «люди, кои населяют видные отсюда селения и деревни, выходцы из вольного Новгорода. Они и север покорили, и по морям ходили, кипучая у нас новгородцев кровь. Нет, государь, не хочу владеть я подобными себе, не по плечу задача. Спасибо, государь, за заботу».